Человек отвечает «да». А отвечать там надо односложно, либо да, либо нет. Там особо думать, фантазировать, придумывать там не нужно. Вот. И меряют параметры человека тогда, когда ясно, что он говорит правду. После этого задают вопросы, ответ на которых неизвестны. Вот. И опять же меряют параметры человека тогда, когда ясно, что он говорит правду, и тогда, когда не ясно, говорит он правду или нет. Ну и дальше математические вычисления, дается определенное, назовем так, выводы о том, правду ли человек говорит или неправду. Это так называемый классический или контактный полиграф. Значит, бесконтактный полиграф, ну, он обычно сейчас реализован в виде так называемого майн-ридера, читающий мысли. Там немножко другой принцип. Там принцип уже реакции человека на какие-то вопросы. То есть там подходит значимо или незначимо. То есть обычно он реализуется в каком варианте? То есть вы тестируете человека на что-то, ну, допустим, наркотики, да, вас интересует тема наркотиков, применительно к этому человеку. Забиваются слова, которые связаны с наркотиками. Значит, на экране монитора на, по-моему, 15 миллисекунд высвечивается это слово. Дальше оно закрывается там каким-то хаотическим набором цифр. А человеку надо нажать на кнопочку, там такая, так называемая, волшебная кнопка, ну, примерно как джойстик такой, надо вот его нажимать. И меряется реакция человека. Причем реакция она будет разная в зависимости от того, значимо это слово для человека или незначимо. Вот, она может быть либо убыстренная, либо замедленная, но она будет меняться. И дальше определяется, назовем так, опять же, значимость или незначимость этой темы для человека. То есть если человеку эта тема безразлична, то есть она достаточно ровная, вот у него реакция будет примерно такая же, как и при ответе на все остальные вопросы, при ответе на все остальные темы или при нейтральном, назовем так, вопросах. Ну, нейтральный, то есть человеку может ничего не появляться, никакое слово, она будет закрываться цифрами, а человеческое сознание, оно не реагирует на, при таком маленьком значении на это слово. То есть слово на 0,15 секунд сознание не отреагирует. Вы не увидите, что там написано. Вы увидите только те цифры, которые дальше закрывают это слово. Но на подсознательном уровне человек отреагирует. Реакция будет разная. И на этом основано действие как раз этого полиграфа. Мы так называем бесконтактно. Ну, сейчас он, кстати, приобретает достаточно широкую популярность, потому что у него есть очень много преимуществ по отношению к контактному. Это начиная от времени, то есть тестирование одного человека на бесконтактном полиграфе, оно значительно быстрее происходит. Его можно залегендировать, то есть человек будет нажимать на кнопочку, он даже не будет знать, что его тестируют на полиграфе, будет просто, назовем так, сказать, что меряется там просто реакция человека. Вот. Он значительно менее болезненный, то есть когда человека опутывают всякими проводами и датчиками, это достаточно серьезная психологическая травма для человека, ну или по крайней мере серьезное психологическое давление. Бесконтактный, то есть обычная кнопка, это просто, ну, значительно менее болезненно для человека. Вот. Вот, пожалуй, два варианта, либо контактный, либо бесконтактный, которые сейчас присутствуют на рынке, которые можно купить. Есть еще сейчас один вариант, но он пока больше в стадии теоретических разработок. Вот это американцы разрабатывают. То есть идея в том, что человек, когда говорит правду, у него задействовано одно количество там, мозговых клеток. Если он пытается обмануть, у него задействовано значительно большее количество мозговых клеток. И меряется просто количество задействованных мозговых клеток. Если их достаточно много, значит, есть вероятность о том, что человек обманывает. Ну, этот вариант полиграф, он сейчас еще в стадии теоретических разработок. Вот, пожалуй, контактный, бесконтактный – это то, что вы можете сейчас уже приобрести на рынке. Значит, ну, здесь, опять же, если мы говорим по применению полиграфа, значит, на что обращу внимание? Значит, если вы будете периодически пользоваться полиграфом, да, допустим, при служебном расследовании, ну, можно, наверное, просто приглашать специалиста. Если вы будете каждый день этим пользоваться, вам нужно, конечно, брать человека, покупать этот прибор и учить этого человека, вводить его в штат и так далее. Значит, ну, в подавляющем большинстве случаев обычно все-таки пользуются другими услугами. Да, здесь, значит, вот еще на что хочу обратить внимание в отношении полиграфа. Значит, имейте в виду, что очень много зависит от полиграфолога. То есть полиграф сам по себе это, ну, по сути дела, некий инструмент, который, ну, как пистолет, да, вот хороший пистолет, там, он как бы в хороших руках вы будете попадать в мишень, в плохих руках вы будете не попадать в мишень, хотя пистолет сам будет хороший. Поэтому полиграф сам по себе, он хороший, но обманывают всегда не полиграф, обманывают полиграфолога, и если будете выбирать полиграф, полиграфолога, обратите особое внимание на полиграфолога. От него очень много зависит. Ну, существуют некоторые способы обмана полиграфа. Есть так называемый фармакологический способ, то есть потребление каких-то затормаживающих или возбуждающих препаратов. Есть физиологический так называемый способ, не, механический способ. Это причинение каких-то болевых, допустим, ощущений себе, там, язык прикусывать, там, еще что-то, чтобы сбить полиграф с толку. Есть психологический способ, то есть думать о чем-то, допустим, для вас значимый или незначимый. Вот. Но, тем не менее, допустим, хороший полиграфолог, он поймет, что, что его обманывают. Бесконтактный полиграф, чем он хорош, опять же, тем, что его сложно обмануть, потому что человек даже не знает, что его тестируют, и не поймет, на что его тестируют. Вот. В отличие, допустим, от контактного, когда все это ясно, что это именно полиграф, что его тестируют, все эти вопросы и все остальное. Вот. Поэтому этот момент. Ну, будете применять, не будете, смотрите сами, но, по крайней мере, это одно из направлений формирования кадровой безопасности. Значит, здесь на что, назовем так, еще обращу внимание. Значит, ну, постарайтесь с точки зрения кадровой безопасности не закладывать бомбы замедленного действия. Это по линии кадровой, назовем так, безопасности. Не закладывать бомбы замедленного действия. Вот. И, ну, я уже приводил примеры. Там, допустим, увольняете человека, так сказать, знающего ваши коммерческие секреты, по-плохому, это бомба замедленного действия. В принципе, таких вариантов бомб замедленных действий их очень много. Значит, здесь могу порекомендовать, допустим, применение испытательного срока для сотрудников, потому что, как правило, это тоже связано с вопросом безопасности. Значит, применять определенную политику по подбору персонала применительно к, допустим, отдельным категориям людей. Ну, опять же, так сказать, в первую очередь это критически важных людей. Это в отношении специалистов IT, потому что, как правило, они представляют, ну, могут представлять, назовем так, серьезную угрозу. Грамотный подбор начальника службы безопасности, где на первое место, на мой взгляд, стоят даже не вопросы профессионализма, а стоят вопросы лояльности. Вот. К людям, так скажем, которых вы назначаете на должность ведения каких-то перспективных проектов, то есть это некие, назовем так, критически важные люди. Значит, теперь немножко остановимся на вопросах, ну, назовем так, принятия и увольнения сотрудников. Значит, если мы расписываем, значит, вопросы приема, значит, прием сотрудников, значит, что решает служба безопасности? Значит, что решают кадры? Кадры. Значит, кадры в основном решают это подбор сотрудников. Сотрудников. Ну, подбор имеется в виду взаимоотношения там с кадровыми, допустим, какими-то агентствами и так далее. Вот, и решает вопрос оформления документов. Оформление документов. Значит, служба безопасности что решает? Ну, в основном на службу безопасности ложатся вопросы проверки сотрудников. Проверка. Проверка тех сотрудников, которые, ну, вернее, это кандидатов на какие-то должности вашей организации. Значит, сложность здесь в чем? В том, что, назовем так, собрать информацию достаточно легальными способами на человека очень сложно. По причине того, что существует такое понятие, как персональные данные, по причине того, что, ну, назовем так, да, есть закон о персональных данных, он недавно вышел. Вот. И легальную информацию собрать практически очень сложно. В отличие, допустим, от легального сбора информации по юридическим лицам. То есть там это все можно сделать относительно легально. А по физическим лицам, по персоналиям, там сделать легально все это достаточно сложно. Вот. Значит, проверка по линии службы безопасности кандидатов идет по разным вещам. Ну, в основном оценивается с точки зрения представления угрозы для организации или непредставления. Значит, для того, чтобы принять решение о том, представляет человек угрозу для организации или не представляет, как правило, определяется круг, назовем так, информации, о чем собирают. Значит, значит, что собирают? Какую информацию собирают? Какую информацию о кандидате собирают? Вот. Ну, понятно, что можно собрать вообще всю информацию, которая о человеке, но это просто будет дорого и бессмысленно. То есть вы можете собрать там информацию, там, какие там кофейные сервизы у него находятся на кухне, да, и как зовут там ее любимую собаку. Ну, как бы с точки зрения безопасности для организации это будет бессмысленно. То есть, как правило, определяется некий круг вопросов, ответы на которые вы хотите получить. Вот. Ну, в основном это все, что касается, назовем так, объективных данных. Объективные данные. Значит, объективные данные, ну, понятно, это может быть с помощью документов, которые сам человек представляет, там, паспорт, какие-то, так скажем, водительские права, документы об образовании и так далее. Значит, это объективные данные могут собираться с помощью анкеты, которую человек заполняет. Вот это нормальная практика, когда человек, который устраивается на работу, он заполняет анкету. Вот. В обязательном, причем анкета, постарайтесь сделать так, чтобы она была составлена грамотно. То есть это та информация, которую человек сам о себе предоставляет и которую вы хотите получить непосредственно от человека. Вот. Ну, обычно они составляют несколько листов, там 5-6 страниц. Там многие вопросы оговаривают, в том числе там, взятые финансовые обязательства у человека. Вот. Ну, понятно, что если человек как бы выплачивает кредит там, по какой-нибудь ипотеке, да, больше, чем вы будете платить в месяц, то сразу возникает вопрос, а где он вообще берет деньги. Вот. В этой анкете, когда будете формировать ее, обязательно только сделайте сноску о том, что человек так дал эту информацию добровольно и не возражает против проверки представленной информации. Вот, он должен расписаться. Ну, имейте в виду, что существует статья увольнения по Трудовому кодексу за недостоверное представление информации, заведомо ложное представление информации. Значит, собирается какая информация? Собирается информация по правонарушениям. Правонарушения, ну и преступления. То есть вас интересует, ну, правонарушение, это привлекался ли человек когда-то за какие-то административные правонарушения, ну, преступления, понятно, привлекался ли человек когда-то за какие-то уголовные преступления. Вот, судимость, розыск, так скажем, находится ли он в розыске, была ли судимость и так далее. Значит, ну, здесь опять же нельзя сказать, что это однозначно плохо, однозначно хорошо, да. Хотя еще, допустим, о правонарушениях, если вы берете водителя и смотрите, что он там 10 раз привлекался там, за нарушение скоростного режима, там 2 раза за злоупотребление спиртных напитков, то понятно, что уже лучше такого водителя не брать. Вот. Если, ну, здесь я исхожу из того, что умный человек, он просто не попадется, да, наказывают же за что? Не за то, что там что-то совершил, да, за то, что попался. Вот, поэтому лучше, конечно, не брать людей, которые когда-либо привлекались либо по уголовной ответственности, либо когда-то за административное правонарушение. Хотя все это очень индивидуально и очень субъективно. То есть сначала мы просто смотрим, по каким направлениям мы собираем информацию. Значит, финансовые обязательства, я уже говорил. Финансовые обязательства. Сейчас, к сожалению, очень распространены, не к сожалению, может, к счастью, очень распространены различные кредиты, потребительские кредиты, там, ипотека там, и так далее. Вот. И это с точки зрения безопасности, назовем так, не есть хорошо, потому что если человек набрал огромное количество финансовых обязательств, то это понятно, что ему надо как-то расплачиваться. И он может совершать противоправные действия именно потому, что ему нечем будет возвращать кредит. Значит, смотрят что? Допустим, связь с конкурентами. Ну, понятно, что вас интересует, а не заслан ли это казачок, и не устраивается ли он с какими-то вашу организацию, с какими-то противоправными целями, вот, которые, назовем так, на которых его снарядили конкуренты. Смотрят, ну, назовем так, связь с оргпреступностью. Ну, опять же, с точки зрения угрозы, которую представляет этот человек, если у него имеются определенные какие-то обширные связи с оргпреступностью. Ну, это может быть как угроза, как и не угроза. Опять же, эта информация просто собирается. Дальше ее надо анализировать и принимать какие-то решения. Значит, анализируется с точки зрения, ну, назовем так, каких-то аморальных поступков. Аморальные поступки. Ну, понятие аморальные поступки, в общем-то, достаточно субъективное, но, как правило, существует классический подход, классические, назовем так, трактовки этих вещей, это связано там с пьянством, с какими-нибудь там как внебрачными связями там, и все остальное. Значит, анализируется связь с, ну, назовем так, какими-либо организациями. Вот. Это могут быть самые различные организации, хорошие, плохие организации, ну, естественно, с точки зрения, назовем так, угроз. То есть, если вы берете человека, знаете, что он связан там с каким-то, получаете информацию, что он каким-то националистическими движениями, там, скинхедами, там, еще с каким-то, ну, назовем так, зачем вам лишние проблемы, да? Здесь же, так скажем, оценивается с точки зрения каких-то, так скажем, религиозных взглядов, вот, ну, классической позиции религии, наверное, это хорошо, то есть, как правило, там люди не совершают какие-то противоправные действия, хотя бывают, опять же, какие-то, так скажем, религиозные течения, которые могут нанести вред, ущерб вашей компании. Вот. Значит, анализируется, ну, назовем так, психологические особенности человека, Ну, про них я уже говорил, когда рассказывал, говорил в отношении работы психологов. Значит, анализируются, ну, родственные отношения. Под родственные отношения здесь можно многие вещи включать. Это и взаимоотношения отцов и детей. Это и взаимоотношения, так скажем, в семье, где работают родители, где работает там жена, где работают дети. Вообще, как бы, вообще взаимоотношения в семье. Вы берете человека на работу, да, знаете, что он там находится в стадии развода, да, и у него там это очень сильно он переживает. То есть понятно, что в ближайшее время он будет как бы никакой работник, просто потому что это может на него очень сильно, вот этот факт, допустим, развода, на него может оказать очень сильное влияние. Вот. Ну, анализируется что? Анализируется, значит, работа в, ну, назовем так, прошлых, в прошлых, на, там, на прошлых местах работы. Ну, опять же, с точки зрения совершения каких-то противоправных действий, анализируется с точки зрения причин увольнений, причем истинных причин увольнений. Вот, потому что, ну, в подавляющем большинстве случаев в трудовой книжке, в общем-то, пишут довольно классические вещи, вот, связанные с, там, допустим, уход там, по собственному желанию, да, или по согласию сторон, там 90% увольнений идет по этим статьям. Вот. Служба безопасности должна понять истинные причины увольнения. То есть человек может совершить какие-то там противоправные действия, ну, компания не захочет с ним ссориться, вот, выяснять отношения, скажет, пиши заявление и уходи. Да. Официально там будет все чисто, гладко. На самом деле человек ушел просто потому, что его, грубо говоря, выгнали. Значит, ну, анализируется, допустим, какое-то материальное положение. Ну, материальное положение даже с точки зрения, ну, назовем так, соотношения материального положения и тех должностей, которые этот человек занимает. Если это понятно, это примерно соответствует, материальное положение примерно соответствует тем должностям, тому уровню, который занимал этот человек в различных организациях, это понятно. Вот, когда человек работал на каких-то низовых организациях, низовых должностях, а имеет очень серьезное материальное положение, сразу возникает вопрос, а почему? Ну, здесь, опять же, есть такое понятие, как растровые признаки опасности, то есть надо понять, почему это происходит. То есть есть какие-то вещи, которые, ну, такое понятие, растровый признак опасности, то есть какое-то несоответствие и нелогичность, так скажем, ситуации. Значит, ну, можно анализировать, так скажем, по количеству связей, связи с административным ресурсом, связи, так скажем, с какими-то организациями, возможности этого человека и так далее. Естественно, вот уровень информации, который собирается о человеке, исходит от того, на какую должность вы берете этого человека. То есть понятно, что если вы берете, допустим, человека там, на какую-нибудь должность грузчика, да, то вас может интересовать только очень малое количество информации об этом человеке. Если вы берете человека на должность там, топ-менеджера, то, как правило, то там уже более серьезный уровень и сбора информации, и проверки. Значит, если мы говорим по каналам получения информации, значит, какие способы получения? Способы получения. Ну, я уже говорил, что способы, к сожалению, ограничены таким понятием, как персональные данные. Значит, в основном это то, что человек сам сообщает по резюме, по, назовем так, по собеседованиям, по тем объективным материалам, которые он приносит. Ну, речь идет о документах, там, паспорт, там, трудовая книжка и все остальное. Значит, получение информации по, допустим, интернету,